«Мэм», — задрал он подбородок, — «извини за небольшое представление, я не только летчик, но в недавнем прошлом и актер, поднимаю настроение парням, ты не против? Если нет, то угощайся, здесь, в бочонке, плещется шарданский эль». Подойдя к нему вплотную, Вишева забрала микрофон, отключив колонки. «Лейтенант, в своем уме, если кого-то из пилотов вдруг расстроится желудок, ты отправишься под трибунал за отравление личного состава и несанкционированную пьянку. Не слыхал, чтобы шарданский эль повредил кому-то на Орне, даже если им надраться до беспамятства?» Не смутился Борюш. «Кто б его иначе пил? Ты попробуй, чудо, не напиток. Что до пьянки, у меня сегодня праздник, я вернулся в небо. Почему бы мне, миллионеру, не угостить пилотов классным пойлом? Кто-то может завтра не вернется из полета, пусть им будет радость. Заткнись», — Вишева буквально зашипела. «Ты зачем об этом говоришь? Нехорошая примета». Некоторое время они испепеляли друг друга взглядами. Уступать начальнице Максим не собирался, достала эта баба, то ей не так и то не эдак. Командир, отвечавшая за тысячи людей, и он, какой-то лейтенант, допущенный лишь до полетов блинчиком на допотопном аэроплане, застыли друг против друга словно петухи перед кровавой дракой. Тут внезапно в разговор вмешался третий, вернее, третья. «Выпей, Вишева, и вправду вкусно. Не сердись на этого кривляку, он забавный». С бокалом, полным эля, к ним приблизилась командир крыла штурмовиков. На гладиаторах, не знающих запредельных перегрузок как истребители, служило еще несколько женщин. Мужчину, если б он себе позволил влезть в эту перепалку, командир отчитала бы, но женщинам она благоволила. Поколебавшись, взяла бокал. Максим же, получив подмогу, промолвил тарам-эм-эм и дернул ножкой, как в знаменитом танце своего предшественника. Командир прыснула, не удержавшись, и пригубила эль. «Мать твою, как вкусно! А что я говорил?» Максим расправил плечи. «Если позволишь, мэм, я подарю тебе бочонок. Выпьешь после того, когда прочтешь мой некролог. Помянешь лейтенанта». Вишева смутилась. В ее глазах, недавно полыхавших гневом, плеснуло сожаление. Тогда, при первой встрече, командир нахамила лейтенанту, услышав разговор Борюша с контрразведчиком. Его, скорее всего, завел-то капитан, но злость она сорвала на Борюше. Вслух пожелала гибели пилоту. А это нехорошая примета, и летчики такое не прощают. Борюш мог ей это вспомнить, и его никто б не осудил, наоборот. Он деликатный человек, хоть и фигляр. «Бывают в жизни и другие поводы для выпивки», — сказала Вишева. «Спасибо, лейтенант». На ходу смакуя эль, командующая отправилась к себе за столик. «Она права, ты не в своем уме», — шепнула лейтенанту летчик-штурмовик. «Так обходиться с Вишевой может лишь безумец, решивший подкатить к ней как к женщине». «Что же в этом безумного, винг-командир?» — спросил Максим. «Она привлекательна, я чертовски привлекателен, чего время терять?» Он улыбнулся, вспомнив сцену из советского фильма, цитату из которого он произнес 6. «Ты что, не знаешь?» — удивилась штурмовик. «Ах, да, ты же не общаешься с пилотами. Что ж, слушай, у Вишевой был муж, военный летчик. Она тогда еще крылом командовала. Летали вместе на задания, в одном из них он и погиб, а она вернулась без царапины на планере. Долго горевала, летала, мстила и, наконец, нашла себе другого. Красавец был, веселый, бесшабашный. В полку его любили. Чердуш разбился при посадке. Он получил ракету в центроплан, но дотянул до аэродрома, хоть знал, что это бесполезно. Катапульта сдохла, фонарь заклинило, шанс уцелеть при посадке практически нулевой. Но рация работала. Он говорил с ней до самого удара о бетон, не стесняясь, называл ее своей любимой, единственной и желанной. Женщина вздохнула. В эфире все молчали, понимая, давали попрощаться. Она же отвечала, убеждая: «Он справится». Чердуш не сумел, сгорел в машине. Когда достали из кокпита тело, поразились. Был маленький и скрюченный, как младенец, весь черный. Хоронили в маленьком гробу. Не знал, — Максим смутился. Сведения о Вишевой, полученные от летчицы, противоречили услышанному от майора контрразведки. «Извините, винг-командир, что было дальше?» «Расскажу, но ты не обсуждай ни с кем. У нас такое не поймут, клянусь. Я не такой пустоголовый, как кажусь». Летчица с разочарованием глянула на свой пустой бокал и отставила его. Вишеву отстранили от командования, отправив в Панкию на переподготовку, а после дали корпус с одним с условием: не летать самой, но здесь она сама себе хозяйка. У нее есть личный гладиатор, числится за моим первым сквадроном. Раз в неделю идет с нами обязательно. Воюет хорошо и осмотрительно. Но зареклась. Больше никаких мужчин. До окончания войны ни с кем. Считает, что на ней проклятие лежит. Ее мужчины гибнут. Когда она закончится, война. Вздохнул Максим. Не видно ни конца, ни края. По телевизору талдычит об окончательной победе над Союзом. Но о сроках, не гу-гу. Ты знаешь их? Хрен знает, усмехнулась летчица. Забудь. На эту тему лучше промолчать. Поговорим о Вишевой. Ведь ей всего-то 33. Карьеру сделала как никто из женщин в ВВС. Но личная жизнь не удалась. Она вздохнула, и Максим сообразил, что разговор окончен. Мэм, эль кончился, но я налью тебе чего покрепче. Есть у меня бутылочка в запасе. Но-но. Винг-командер погрозила пальцем. У меня мужчина есть. Пусть он не миллионер, не кинозвезда и не умеет дергать ножкой, но я его люблю. Не обижайся. Еще раз спасибо, Заиль, за развлечение. Ты посмешил нас от души. Но Вишеву не трогай. Тогда тебя не драконы, а наши сами растерзают. Тот вечер, душевный разговор с винг-командером, женщиной еще более суровой, чем Вишева, получился переломным. Пусть Борюша пока не приняли в свой круг, не звали в бар в ближайшем городке, но перестали игнорировать. Пилоты не держались отчужденно с новичком, охотно отвечали на вопросы, когда их Борюш задавал, и вообще вели себя с киноактером дружелюбно. Что более на это повлияло, зачет на рейнджере или халявный эль с концертом, Максим не знал и не заморачивался. Буквально через день пришли сообщения об обострении боев на Южном фронте. Гоблины Союза наступали, продавливая оборону. Боевые вылеты назначались ежедневно, количество посадок, увы, не совпадало с количеством взлетов. Образовалась дырка и в строю звена Свиша, но вышестоящее начальство было непреклонно. Пока Борюш не закончит полный курс на рейнджере, в боевой полет не выпускать. Максима это злило. Пилоты гораздо худшей квалификации, прибывая в танкшер со сданными экзаменами и допуском к полетам, бог знает где и как полученным, дружно отправлялись на убой. Звучал сигнал тревоги, летчики, затянутые в компенсационные комбинезоны, занимали места в кабинах и летели на восток. И только Борюш отправлялся на безопасный запад, отстреливать учебные ракеты по мишеням, а после потом поливать их из четырех пушек. Вечером он стеснялся заходить в столовую. Там угрюмо двигали челюстями парни и немногочисленные женщины, прилетевшие из пекла. Он, гордый победитель фанерных танков, пробирался за свой стол и быстро ел, стараясь не отсвечивать и поскорее свалить. Вишева летала на передовую и за линию огня, а вечерами в храме называла имена тех, с кем больше не разделит ужин. Везло, что здесь пока еще не изобрели носимых комплексов типа «Стингер». Иначе бы потери стали ужасающими, зенитное прикрытие в войсках Союза было не везде, к тому же специальное звено из гладиаторов его уничтожало первым делом. Все равно штурмовиков сбивали, обычно рейнджеров, но попадало и гладиаторам. Но, несмотря на интенсивную работу авиации, такую, что основательно пустили склады с ракетами, войска Союза приближались. И если раньше летчики танкшера использовали аэродром подскока, то теперь он был в досягаемости наземной артиллерии Союза, да и нужды в нем больше не имелось. Штурмовики взлетали и неслись к врагу. Тот тоже навещал аэродром, все чаще и наглее, большими силами. Когда в наушниках пропел сигнал воздушного налета, Максим был в воздухе на полпути до полигона. Продолжать полет, формально, его тревога не касается, он вообще не при делах. Штурмовик не предназначен для отражения атак на аэродром. К тому же Борюш не допущен к боевым вылетам. Я же медийная кинозвезда, подумал про себя Максим. На днях прибудет съемочная группа, делать репортаж о подвигах Борюша, скромно не заметив, что самолет героя не залетал ни разу восточнее Меридиана, пролегающего через Танкшер. Мероприятие санкционировано командованием ВВС. Отменить его может только смерть киноартиста. Хотя, снимут-то геройской гибели, с них не убудет. Хрен вам, никто не собирается жить тут вечно. Пуск. Учебные ракеты воздух-земля вспахали песчаный холм. Рейнджер выписал вираж и лег на обратный курс. Когда налет закончился, командир приказала доставить нарушителя приказа к ней в кабинет. Под конвоем, если нужно, в кандалах. Вишева кипела и выглядела соответственно. На земле ее приняли бы за сицилийку, предводительницу местной казанастры, сорвавшуюся с резьбы и готовую своими руками пришить солдата своей банды. Какого? Дальше последовал отборный мат, звучавший сочнее, чем у оружейника, уронившего патронный ящик на ногу. В переводе на литературный панкийский, командир интересовалась, какого мужского органа пилот самовольно изменил траханный полетный план и в гордом одиночестве бросился на четверку гребаных драконов, при этом едва не накрывшись женским органом. Соскучился по трибуналу, так она свидание ему устроит. Максиму стало неуютно, столь разъяренный он Вишеву еще не видел. Лютует Вишенка, надо снизить градус начальственного гнева. Мэм, в законах Панки есть норма о необходимой обороне. Ее использовали адвокаты, отбивая многочисленные иски в мой адрес. Гражданин вправе нарушить что угодно для защиты себя и своих близких от нападения преступника. Нарушитель врал вдохновенно, искренне надеясь, что такое в законах Панки найдется. Гоблины Союза, военные преступники, и этот факт неоспорим. Военнослужащие базы Танкшир, моя семья, отдай меня под трибунал и сразу угадай его решение, если делом займутся адвокаты Борюша. Ведь я богат, и заплатить могу им, если пожелаю, миллион. Землю будут рыть. В самом худшем случае меня переведут на другую авиабазу, только и всего. Ты козыряешь деньгами, птенец ощипанный, вонючий пидорас. Оскорбление он пропустил мимо ушей. Ты не права, мэм, есть и другое обстоятельство. Через пару дней прибудет банда телевизионщиков, отправленная командованием ВВС. Их задача рассказать о подвигах Борюша. Никакие связи тебе не помогут отменить визит. И не удастся скрыть, что я на допотопном аэроплане завалил дракона. И где? Над вражеской территорией. Вот именно, сказал Максим. Иначе ты отдала бы победу зенитчикам. Командир вздохнула. Пойми же, идиот ты хренов. Ты пока не летчик и не боец. Ты, VIP-клиент. Моя задача превратить киноактера в славного героя, которым будут восхищаться. Если б ты погиб, без допуска к боям, до этого бы непременно докопались. Чтоб я сказала репортерам, пока живой, сам с ними разберусь. Стоявший на вытяжку с клешнями за спиной, лейтенант слегка расслабил позу. Поверь мне, опыт многолетний. Теперь о главном. Ты не боишься летать и штурмовать позиции врага, рискуя не вернуться? Начальство, которое тебе все это запретило, в грош не ставишь. А сейчас трясешься из-за неприятностей, благополучно просвистевших мимо носа. Объясни, что я такого сделал? Вишева ответила не сразу. Как в первый день знакомства, она еще не расшнуровала противоперегрузочный костюм, выгодно подчеркивающий ее фигуру с узкими по-мальчишески бедрами. Именно широкий таз – основной барьер на пути дам в истребительную авиацию. Как ни перетягивай его, кровь в женском организме находит, куда отхлынуть ей от головы. «Присядь, недоразумение», – вздохнула командир, – «и слушай, я не имею права открыть тебе статистику аварийности и смертности в ВВС, не твой уровень допуска к служебной тайне, но поверь, он у меня намного ниже, чем у других». При той же или большей интенсивности боевой работы. «Верю, мэм», — сказал Максим. Он опустился в кресло и распустил верхние шнурки. Чтобы стряхнуть с себя летный прикид целиком, требуется время и помощь. «Веришь, что в какой-то мере это и моя заслуга?» «Не сомневаюсь. Командир, когда мы наедине, можно не вставлять через слово «мэм». «Разрешаю», — Вишева мотнула головой. «Ну, теперь-то догадался, почему я разозлилась. Если бы я угробил себя и заодно твою карьеру, смертей стало бы больше». «Вот именно, не везде так берегут пилотов. Извини меня, дурацкая бравада. Хотелось показать, что я не размазня, а тоже летчик. Мне правда жаль. Принимаю извинения», — ответила командир после паузы. «Надеюсь, ты не играешь роль, к чему привык, а сожалеешь о проступке. А теперь скажи, как ты умудрился завалить дракона?» «Легко. Выпустив ракеты по песчаному холму, вернулся к Танкширу. Увидел, что над базой свалка, и понял, что меня подстрелят или свои, или чужие. Прикинул, что кто-то из драконов точно уцелеет и полетит к себе. Ушло их четверо, здесь никого не зацепили. Мы потеряли рыцаря». Борюш положил локти на стол и подпер ладонями подбородок. «Я отсиделся в стороне, кружа на минимальной скорости. А когда драконы потянулись на восток, сбросил бак и прилепился сзади к ним на бреющем. У них же скорость втрое выше. Максимальная. Крейсерская всеждозвуковая. Рейнджер едва не обосрался, но догнал». Командир покачала головой. «Почему гоблины тебя не засекли?» «Как? На моем корыте нет радара. Простейший радарный дальномер, и тот отсутствует. Прицел простой, как у ружья, утрирую, конечно. Я выключил передатчик и автоответчик свой чужой. В общем, он ничего не излучал, кроме тепла. Когда я полз чуть ниже истребителей, те никаким прибором не могли меня заметить. подобрался, мое корыто начало основательно швырять в струях от драконов. Аккуратно выцелил в заднего и влепил изо всех стволов. Тот парень клюнул носом и резко приземлился на скорости процентов 70-80 от звуковой. Разбился в дребезги. Почему они не развернулись и не наказали наглеца? Думаю, ракеты расстреляли. А состязаться в маневрах с вертким старичком, поля из пушек, кишка танка, и топливо у них, наверняка, в обрез, к себе ведь возвращались. Я видел, сделали прощальный круг над сбитым другом и свалили. Полагаю, не станешь упрекать, что не кинулся вдогонку. Я вообще не знаю, как тебя воспринимать. Женщина порывисто поднялась из-за стола и подошла к окну. Через стекло виднелись пожары, от сбитого рыцаря и от ракет Союза. Я подскажу, он подошел и легонько прикоснулся к ее локтю. Выписывай мне допуск к боевым полетам, вчерашней датой. Хоть я и завалил задание, не сжег сегодня никаких фанерных танков. Но это ерунда, фанерные на нас не нападут. Проваливай. Послышалось в ответ, мэм, есть мэм. Он вытянулся в стойке, повернулся и ушел. В коридоре дорогу перегородили два мордоворота из военной полиции, доставившие его к корпус-командиру. «В услугах ваших здесь больше не нуждаются», — улыбнулся полицейским нарушитель правил и, протиснувшись между ними, направился в казарму. Глава 6. Сами дураки и шутки у них дурацкие, крутились в голове Максима слова из анекдота. У входа в офицерскую столовую сослуживцы вылили ему на голову полведра керосина. Конечно, на земле нечто подобное тоже практикуется. Заставить выпить плафон морской воды у моряков-подводников или зашвырнуть в бассейн в одежде тренера-пловца, чей подопечный выиграл золотую медаль. Но то, вода, а это, топливо. Крайне огнеопасная зараза, почти как бензин. Одна искра, и летчик превратится в жаркий факел. А еще вонючая субстанция. Его привычный комбинезон отныне проще выкинуть или использовать только во время колупания в самолете, где тот быстро приобретет черный цвет технического, выдавив улыбку. Мол, все понятно, парни, я вам благодарен. Максим побрел в казарму, где принял душ и переоделся в синий выходной мундир. Но запах керосина не пропал, несло от кожи и волос. Он выругался, вспомнив мам дебильных шутников, а после попытался успокоиться. Нельзя прийти в столовую сердитым, его же приняли в свои. Если б летчики продолжили чураться, то не стали бы затевать сомнительный обряд посвящения Борюша в истребители. Хотя, конечно, дураки. Вообще, веселье, когда корпус потерял 3 самолета, поблагодарим Всевышнего, экипажи их спаслись, казалось странным. Неужели, если обошлось без панихиды, то победа? Его явление в столовой пилоты встретили улыбками. Борюша звали к столикам и предлагали с ними выпить. Нет, сбитый самолет врага на базе не диковинка, но вот победа над драконом, одержанная на музейном экспонате, впечатлила многих, хотя кого-то разозлила. Например, крыло на рыцарях, чьи пилоты сегодня только отгоняли истребители Союза от своих машин, но не сумели сбить ни одного. Сакуш, командир сквадрона истребителей и самый результативный на танкшире, 7 побед, опустился на скамью с Максимом рядом. Он бы утверждал, что того дракона упокоило его звено или зенитки, но парни посмотрели отпечатки с пленки кинопулемета рейнджера Максима. А там все видно. Так не бывает, прошипел Сакуш. Чтоб первый бой и сразу сбил, сэр. Наверное, сэр, ответил Борюш, задирая подбородок к потолку, но со скамьи не встал. Не было там боя. Что же было? Удивился офицер. Случайность, сэр. Ведь я же штурмовик. Лечу спокойно, никого не трогаю. Хотелось пострелять. Снял предохранители и тиснул на гашетки. И кто же знал, что дракон сунется под трассеры? Не целился. Ты же знаешь, какой прицел на рейнджере. Что целься, что не целься. Так не бывает, повторил рассерженный Сакуш, сообразив, что Борюш издевается. Дракона подстрелили мы или зенитчики. Он потянул к своим, но не долетел. Как угодно, сэр, можешь считать и так. Я видел твой бой со стороны. Крутился как пропеллер. Не знаю, сумел ли ты его подбить, но утомил до смерти, это точно. Штурмовики за их столом заржали. Другие прятали смешки. Сакуш побагровел. Выскочка. Киношник долбанный. Вот встретился бы с настоящим асом в воздухе. Тогда б узнал. Так в чем же дело? Изобразил Максим недоумение. Давай попросим разрешения командира мне подготовиться на рыцаре и проведем учебный бой. Фотопулеметы подтвердят победу. Из пушек нам стрелять не разрешат, из них я б не отказался, пробурчал Сакуш. Итак, дуэль, согласен, подтвердил Максим. За столами все захлопали, Поединки авиаторы любили. Некогда панкийские дворяне дрались на дуэлях столь самозабвенно, что число погибших в них аристократов превышало военные потери. Так было при монархии. В республике дуэли запретили под страхом смертной казни, но воспоминания о них стереть не удалось. Многие дворяне панкии впоследствии сели за штурвалы самолетов. Служба в авиации считалась в их среде почетной, так что нравы сохранились. Сакуш отвалил, а Савиш хлопнул подчиненного по плечу. «Расскажи нам, Борюш, что-нибудь веселое. Мне за выступление платят 10 тысяч талеров», – пошутил Максим. «Для вас, конечно же, бесплатно. Но сегодня я не буду вас смешить, спою». Пилоты удивились. Комика Борюша знали миллионы, но никто не слышал, чтоб он пел. У любимца женщин не было ни голоса, ни слуха. Максим же пел неплохо. В КВН приходится еще и танцевать, так что наловчился. Там же приобрел умение шутить и переделывать известные стихи для выступлений. На Аорне пригодилось. Поскольку большинство слов местного языка закачивалось на «ешь» и «шиаш», рифмовать выходило несравнимо проще, чем на русском или белорусском. Музыкальные инструменты только не освоил. Те, которые висели на стене столовой, на знакомые ему не походили. Но ведь смелость покоряет города, он выбрал подобие гуслей, только семиструнных. Сел на стул и под заинтересованными взглядами летчиков настроил их на слух, начиная с самой толстой и большой струны. Не гитара, разумеется, но мелодию в пределах одной октавы передаст. Подтянув поближе микрофон, Макс пробежался пальцами по струнам, запел негромко. «Я, Ринг-истребитель, мотор мой гремит, и небо, моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель». Далее следовал конфликт допотопного самолета, раздраженного, что в нем барахтается пилот неумеха. Это было весьма далеко от оригинального текста Владимира Высоцкого. Рассчитал Максим правильно, вместо высокомерного. «Да, я его сделал, пока вы тут сосали, как поступил бы реальный выскочка кинозвезда», — пилот-новичок подтрунивал над собственной малоопытностью. Предельно простая мелодия, на гитаре, три аккорда, легко запомнилась, и уже через куплет половина зала радостно шипела в такт певцу. «А тот, который во мне сидит, ужасно мне надоел». Хлопали в ладоши и женщины-штурмовики, но Вишевой среди них не оказалось. Она сама позвала его на следующий день. Новость принес командир сквадрона, вернувшийся с совещания у генеральской дамы. «Лейтенант», — окликнул он Максима. «Сэр». «Слушаю, сэр». «Марш к командующей, но оденься как положено пилоту, а не как». Намек был очевидный и обидный для окружающих. Около рейнджера копошились техники и летчик вместе с ними. Из-за этого был мурзатый от смазки и технических жидкостей, с черной каймой под ногтями и ссадинами на суставах пальцев. «Сэр». «Есть, сэр». Командир сквадрона отвел подчиненного в сторону. «Чего она тебя зовет?» — спросил. «Будет награждать за сбитый самолет, выпишет орден святого Ебукинтия с закруткой на спине», — сообщил Максим. Незнакомый с барановичским авиационным фольклором, командир вытаращил глаза. «Что, виноват, сэр?» «Киношная шутка. Означает орден, который носить почетно, но больно. Топай, Ебукинтий», — хмыкнул командир. «Надо же, придумали артисты. Я запомню». Насчет ордена ожидания, увы, не подтвердились. Борюша командир встретила сурово. «Лейтенант», — сказала, выслушав его доклад, — «пиши рапорт на перевод». «В истребители, мэм», — воспарил душой Максим. «На другую базу, мать твою, актерскую». Он нахмурился. «Попрошу оставить мать мою в покое. Чем я заслужил твое негодование? Ты какого многочлена спорил с Сакушем?» «Не виновен, мэм, он сам ко мне пришел». «Прекрати поясничать. Здесь тебе не киностудия». «Чья инициатива?» «Учебный бой на рыцарях». «Сакуша, конечно. Я предпочел бы биться с гоблинами». «Но, какого ты согласился?» «Я аристократ и офицер. Меня вызвали на поединок. Не смертельный, как когда-то, но главное не изменилось. Честь рода Аюши не позволит уронить мне реноме». «Реноме», — он вспомнил, — «комик недоделанный. Ты забыл, у тебя же допуска к боевым полетам не имеется». «Ну, так бой учебный. Ты, что, специально меня злишь?» «Сакуш ходатайствовал перевести тебя на рыцарь. Временно, конечно. Ты хоть представление имеешь, что это за машина?» Максим выдал самую неотразимую улыбку из арсенала Борюша. «В чем беда? В рыцаре я буду гораздо импозантнее перед телевизионщиками. Меня для этого сюда прислали. Рыцарь – сложный, дорогущий самолет. На него переучиться нужно год, не меньше. А чтоб с Сакушем сражаться, и 10 мало. Я пущу тебя на рыцарь посниматься при условии, что техники сольют из баков топливо до капли, а иначе ты еще на аэродроме разобьешься, врезавшись в казарму. «Обижаешь, мэм», — сказал Максим. «Я рыцарь изучил. Давай поспорим. Разрешаешь мне раз вылететь на рыцаре, и, если справлюсь, бой с Сакушем. Проиграю, напишу желанный рапорт. Если же я выиграю бой с Сакушем», — Вишева расхохоталась. «Нет, конечно, все возможно», — заключила, отсмеявшись. «Иногда Всевышний может пошутить. И чего же ты желаешь, истребитель?» Лейтенант шагнул к командиру поближе. «Разрешишь себя поцеловать?» — шепнул. «Разумеется, наедине». Речь у Вишевой на миг отняла. «Ну и наглец». Командир покачала головой. «Посадить тебя под арест. Суток так на 30». Она мечтательно прищурилась. «А потом еще добавить столько же. Жаль, что журналисты приезжают, а не то бы я тебя». «Так ты согласна?» Она резко замотала головой и вдруг сказала «да». «Только ты не обольщайся», — объяснила. «Ты последний офицер на базе, с кем бы я хотела целоваться, включая Манков. Но поскольку победить тебе не светит, соглашусь для наведения порядка среди личного состава. Ты его порядком разложил, шутками своими, песнями, проставкой выпивки, фамильярностью, дикой даже в авиации. В общем, Сакуш привозит кинопленку, мы фиксируем его победу, и с тобой прощаемся, мэм». «Есть, мэм». «Спасибо, мэм». Обратив взор вновь к потолку, он соединил ладони за спиной и крутанулся вправо. «Борюш, погоди, ответь, почему ты называешь меня вишенкой?» Максим к ней развернулся и уставился, оторопев. «Думал, что не знаю», — усмехнулась командир. «Это моя база, здесь тайн для меня существует. Что такое вишенка? Есть такая ягода на планете, отдаленная Терна, сладкая и сочная, чуть терпкая, с кислинкой. Именно за вкус ее и любит. Имя у тебя созвучное с ее названием. А какая ты на вкус? Прости, не пробовал, но, хотя, подозреваю, лейтенант Борюш». «Да, мэм, заткнись. Запрещаю называть меня как эту ягоду, даже за спиной, в приватных разговорах. Усвоил? Понял, мэм. А теперь иди к Сакушу. Передай, я приказала предоставить тебе рыцарь для полетов, но, как попросил, всего два вылета, тренировочный и учебно-боевой. Пусть запишет тебя в план крыла». «Понятно, так точно, мэм». Разумеется, Максим не рассказал, что однажды, хоть всего на несколько минут, во сне, он стал Асом Атруэшем, лучшим в коалиции пилотом. Этот сон он хорошо запомнил, и полученные в нем навыки призваны помочь ему сейчас. А еще есть опыт пилотирования рейнджера, МиГ-29 и Л-39. За его плечами тренировки на компьютерных авиасимуляторах, имитирующих американские F-15 и F-16. Для пилотов их организовали, чтобы лучше знали вероятного противника. Заодно в Беларуси изучали наработки российских асов пилотажа, испытывавших прототипы, не пошедшие в серию. Вот отсюда сведения про чакру Фролова, что спасла бы жизнь Атруэшу, доведись тому тренироваться где-нибудь под Липецком. Сакушу подобного не выпало. За ужином Максим спросил у Звеньевого, какие ставки на предстоящий бой. «Не в твою пользу», — признался Свиш. «Ты на кого поставил?» «На Сакуша?» «Конечно». «Нет, парень ты хороший, Борюш, но Сакуша тебе не победить. Как ты сегодня? Споешь нам или посмешишь своими шутками?» Пилоты за столом заметно оживились. Представления Борюша им очень нравились. Разнообразит службу, и можно похвалиться. Перед ними выступает знаменитость, да еще бесплатно. Другие деньги платят, и какие? «Нет», — сообщил Максим, — «не обижайтесь. Я вам такое шоу приготовлю. Старшой, кто принимает ставки? Инженер из штурмовиков на гладиаторах. На себя мне неудобно ставить. Отнеси ему 200 на Борюша». Свиш взял купюры, пожав плечами. Мол, у богатых своя придурь, спускать бабло на ветер. Лучше подари, коль лишнее. «Могу и подарить», — сказал Максим. «Ты же мой начальник и можешь брать взятки у подчиненного». «Шучу. Нет, я не разбрасываюсь талерами. В победу свою верю, так что советую переставить на меня». «Не хочешь? Тогда не жалуйся», — Минздрав предупреждал. Свиш не обратил внимания на незнакомое словечко в речи подчиненного. Борюш нередко их употреблял, и к этому привыкли. Кипели страсти и столами истребителей. Там ставили не только на победу, но и время, за которое их ас расправится с заносчивым артистом. 3-5 минут, максимально, 10, на большее не спорили. Участники тотализатора бросали взгляды на столы штурмовиков и улыбались свысока. Свиш метнулся к держателю банка и пришел насупленным. «Есть пари на то, что навернешься, не справившись с пилотированием», — сообщил Максиму. «Пусть ставит», — отмахнулся лейтенант. «На мою победу много ставок, есть одна, твоя, значит, и выигрыш весь тоже мой. Ладно, парни, я бегу. Мне еще наставление по рыцарю зубрить. Надо отдать должное Сакушу. Истребитель своему противнику он предоставил замечательный. Новый экземпляр, едва облетанный. 4 рыцаря, песочно-пятнистые сверху и голубые снизу, прибыли на базу только-только. По лесенкам на бетон спустились девушки-перегонщики, вызвав у пилотов слюноотделение. Конечно, женщины на базе есть и рядом в городке имеются, но как-то примелькались. 4 милашек на сутки почувствовали себя в роли мисс Вселенной, хотя они не слишком обольщались. Такое происходило на каждом аэродроме, девушки привыкли. Забравшись в кокпит, хранящий запах заводской краски, Максим проверил, насколько память сохранила, назначение приборов, кнопок, рычажков, переключателей. Главное, выяснить предельные режимы. Ему когда-то в центрифуге удавалось выдерживать 9G и не терять сознание при этом. Как говорят белорусы, не страсть, а притомность. Ага, планер выдержит и 9,5, но автоматика такого не позволит, удерживая перегрузку до 8. Напрашивается выход, исконно русский, но не чуждый белорусам. Если ограничитель нам мешает, мы сломаем его нахрен. Если бы у бортового компьютера имелись эмоции, он бы охренел на все транзисторы, что с правами админа в настройки лезет летчик. Местные к такому не способны, их работать на компьютерах не учат. На всей базе только пара инженеров может навести порядок с мозгами самолетов. Для Максима это не составило труда. Заодно он стер из логов запись об изменении параметра. Ну, ошиблись на заводе, бывает. Разумеется, в учебном вылете он не загонял машину до критических нагрузок. Не имея строгих указаний от начальства, ушел из прямой видимости с КП и стал крутиться, с отклонением вектора тяги и без него. Плоскости, отклоненные вперед, придавали самолету вид космического истребителя из «Звездных войн». Максим невольно усмехнулся, здесь он инопланетянин, а ведь так освоился, привык, что начал чувствовать себя борюшем. Нет, не той кичливой размазней, но местным уроженцем, потому затеял этот поединок. Ему нужно стать своим среди панкейцев, доказать, что он достоин уважения пилотов. «Сирен-8, ты вышел за пределы зоны испытаний», — раздался в наушниках голос офицера с КП. «Башня, Сирен-8, тебя понял, иду домой». Совместив траекторию снижения с рекомендуемой на дисплее, о чем пилотам рейнджеров не приходилось и мечтать, Максим подвел итог полета. Если бы дуэлянтов загнали в коробочку где-то 5 на 5 километров, предпочел бы, как ни странно, верткого старичка. Здесь же расстояние намного больше, и лимитов не имеется. Только на восток идти не надо, там радары и ракеты гоблинов. Скорость и еще раз скорость, а иначе Сакуш разорвет дистанцию и нападет из выгодного положения. Для победы нужен хитрый ход, неожиданный и наглый. У меня они имеются, решил Максим. Только ты не вздумай выкинуть какой-нибудь фортель. Лично закопаю, если вдруг не разобьешься сам. Рыцарь стоит 85 миллионов. Отчеканила командир перед схваткой с Сакушем. Борюш, только что получивший добро от медика, сделал жест, будто полез в карман за чековой книжкой. Покупаю самолет. Заверните в бумажку 7. Она обратила взор к небу. Всевышний, если я сегодня не избавлюсь от этого разгвоздяя, перестану в тебя верить. Борюш, садясь в кар, чтобы ехать к стоянке истребителей, вспоминал историю, совершенно реальную, в отличие от романа про великого комбинатора. Летчик Даглас Бадир, потерявший обе ноги в середине 1930-х годов, приложил невероятные усилия, чтоб вернуться в королевские ВВС, лишь только началась война с Германией. Когда очередная комиссия, наконец, сдалась под его неукротимым напором, он даже не подумал сказать врачам спасибо. Достал бумажник и спросил: «Джентльмены, где я могу купить Спитфайр?» Богатств клана Аюши хватит не на один военный самолет, но покупать его они не станут. Не принято здесь жертвовать. Пусть платит государство или инопланетная корпорация. Свои расходы Герун возместит добычей минералов. Экономика с войною неразрывны. Оба рыцаря поднялись синхронно, в противоположные стороны по параллельным полосам, набрали высоту и развернулись. Сакуш поначалу пожелал, чтобы победой считалась стрельба с расстояния около 500 земных метров, привыкнув пускать ракеты с расстояния гораздо большего. Естественно, кинопулемет должен подтвердить правильность прицеливания. Лейтенант же настоял на расстоянии вдвое меньшем, иначе нет гарантии, что в реальном бою цель была бы поражена. Снаряды-то летят с рассеиванием. Вишева рявкнула, не дослушав. Майор, соглашайся, и покончим с этим. Не подпустив противника на дистанцию поражения, летчик с позывным Сирин-8 бросился на утек со снижением. Сирин-8, ты куда собрался? Прошипела в шлемофоне. Командир на КП сама схватила микрофон. И какого хрена? Жди меня, и я вернусь, сообщил Максим. Только очень жди. Не раскрывать же всем в эфире, что для аса будет небольшой сюрприз. Выгоревшая степь под крылом сменилась зеленью. Вот впереди показался тропический лес, рассеченный длинными просеками. Их паутина накрепко запечатлелась в памяти. Ошибка, смерть. Рыцарь выписал горку и, открыв воздушный тормоз, пропустил противника вперед. Скорость упала, и Борюш приступил к реализации того самого сюрприза. Рут на себя, закрылки, в посадочное. Даже шасси выпустил, чтоб увеличить лобовое сопротивление. На скорости чуть выше минимальной рыцарь крался над прямой, как стрела просекой, чуть ниже верхушек деревьев. Ну как, крался, все равно больше 200 км в час в мерах земли. Малейшее неверное движение и... Прощай, родная, радар выключен. Где Сакуш, можно только гадать, но и тот понятия не имеет, где искать соперника. Сирин-8. В шипении Вишевой прорезалась истерическая нотка. Не мудрено, самолет пропал с экранов радаров авиабазы. Даже ответчик свой чужой вырублен. Жив я, пробурчал Максим. На пенек присел передохнуть. Можно не мешать, или выключу радио. В вышине мелькнула тень. Сакуш, набирая высоту, пытался высмотреть, где спрятался противник. Только зря. Привычный к показаниям приборов, глазами не увидит, а сам на фоне неба очень даже различим. Закрылки. Рут вперед и ручку на себя. Вверх. Как только впереди замаячил хвост чужой машины, Борюш включил радарный дальномер и выпустил длинную очередь. Грохотали пушки, снаряды разворотили двигатель, прошили тело пилота, но только лишь в воображении. Кинопулемет стрелял бесшумно и безвредно. 3 часами позже Сакуш разорялся в штабе корпуса, потрясая мокрыми снимками. Я победил. Счет 3-2. Я 3 заходил ему в хвост и не промахивался. Вишева вопросительно подняла бровь. Что скажешь, лейтенант? Мэм, обрати внимание. В уголках на снимках есть время срабатывания фотопулеметов. Согласно этим данным, я подстрелил противника намного раньше. Впервые, на кабрировании. Это раз. Затем переиграл на виражах и грохнул снова. Сообщил на КП, что цель поражена. Пошел домой. Если верить Сакушу, он, по условиям учебного сражения, дважды мертвый, обломки самолета догорали на земле, собрался с силой, догнал мой рыцарь и 3 расстрелял его из фотопулеметов. Чудеса. В кабинете Вишевой, где происходил разбор полетов, собрались командиры звеньев, крыльев и сквадронов. Выслушав Борюша, они по очереди просмотрели снимки, в этот раз обратив внимание на циферки в углу. Разглядев, качали головами, бросая взгляды на Сакуша. Тот тоже посмотрел, насупился. В кабинете наступила тишина. Вперед шагнула командир звена штурмовиков на гладиаторах, смуглая решительная женщина с белозубой улыбкой на лице, потуги проигравшего летчика, не желающего признавать провал, ее развеселили. «Разрешите сказать, командир, я поставила 150 талеров на Сакуша, но не жалею, что потеряла их. Борюш, молодец, он победил. Если бы не абсурдность переучивания на 3-й самолет за месяц, сочла б за честь летать с ним. В прошлом я воевал на гладиаторе», — сообщил Максим. «Вновь сесть в него не откажусь. Итак, командир, я победил», — освобожденная от необходимости принимать трудное решение, Вишева кивнула, подтверждая очевидное. Пилоты кинулись к Максиму, поздравить, жали руку, говорили теплые слова. Подошел Исакуш, молча отдал честь, повернулся и ушел. «Твой выигрыш, десятки тысяч талеров, среди них и сотня от меня», — напомнил Борюшу практичный командир звена. «Проставляешь выпивку?» Все заулыбались. Зная широкую натуру летчика, никто не сомневался в положительном ответе. Но Борюш их разочаровал. «За время моей службы в Танкшире погибло несколько пилотов. Я прошу направить эти деньги семьям тех, кто не вернулся из боевого вылета», разделив их по справедливости. Он повернулся к Вишевой. «Мэм, у нас была еще одна договоренность». Командир аж скрипнула зубами. «Все, вон, кроме Борюша». Когда пилоты вышли, она заперла дверь кабинета изнутри, задернула и штору, вдруг кто-то заглянет в окно. Приблизилась, склонила голову, оставив в зоне доступа верхушку лба. «Целуй и выметайся». «Но-но», он возмутился. «Я сегодня едва не грабанулся, лавируя на истребителе по просекам. В рыцарь, к слову, сел второй раз в жизни. И за это чмокнуть тебя в лобик, как маленькую девочку. Несерьезно. Чего ты хочешь? Он обхватил руками ее шею, ласково и очень нежно. Большие пальцы оказались около ушек. Вишева положила ладони на его грудь и надавила, отталкивая. Не сопротивляйся. Склонившись, он коснулся губами ее губ. Не получил ответа, но женщина и не отстранилась. Его рука соскользнула с ее шеи, обвелась вокруг талии и властно прижала к мужскому телу, вторая оказалась на затылке. Не выскользнешь, не убежишь, и Вишева не стало. Исчезло чувство времени. Они как будто бы слились в одно единое, их губы, руки и тела. Где-то в отдалении прозвучала требовательная трель прямого телефона связи с командующим ВВС. Но Вишева не подошла, не сняла трубку. Не хотелось. Глава 7. Телевизионщики нахлынули волной, словно авиагруппа штурмовиков Союза. Жаль, что нельзя бабахнуть по ним ракетами. Налетели вороны. Подавив малодушное желание спрятаться в ангаре и там затаиться среди самолетов, Максим нацепил киношную улыбку и двинул навстречу журналюгам. На выходе из здания штаба авиакорпуса задержался у зеркала, перед которым офицеры одергивали форму, убирая складки. С третьей попытки поправил выражение лица, убрав с него кислоту. Слава Всевышнему, в общей группе мелькнула фигура знакомого авиатора, мастера полетов по штабным кабинетам, майора Шаруша. Но, похоже, что отгородиться от пристального внимания акул камеры и пера будет сложнее, чем во время интервью по прибытии на Аорн. Но, что самое ужасное, впереди толпы репортеров семенил Кринуш, развеселый коротыш, отдаленно напоминающий Дени Девита в молодости. Его Макс Борюш знал по учебным файлам Смита. Зато Кринуш прежнего Борюша, более чем хорошо, он его продюсер. Почему пустили на базу, для чего он тут, выяснять поздно. Максим решил перехватить инициативу. Кринуш, старый пердун, сколько же не виделись. Потом сделал ножкой в духе Борюша, что, наверное, выглядело крайне нелепо в противоперегрузочном костюме, и бросился обниматься с продюсером. «Мой сладкий Борюш», — заворковал тот, — «Борюш блистательный, как же я по тебе соскучился. Ты все тот же, несмотря на дурацкую стрижку, шрамы и бритые щеки. Любимчик тёлочек, я тебе привез пару новеньких на пробу. Игнишку, иди сюда, конфетка. Надеюсь, ты ее не забыл, ее забудешь», — хмыкнул Максим. Мысль развивать он не стал. Забывчивость кинозвезды в отношении партнерш по случайным связям была столь известна, что Гнишка не обиделась. Просто глянула с прищуром и сделала неприметный жест, будто хватая пальцами за мужскую промежность. Дескать, не помнишь? Ну, так я напомню. Это было проблемой. Прошлым вечером лейтенант, крадучись, как вражеский диверсант, проник в коттедж, где проживала командир, юркнул в заботливо приоткрытую дверь. Покинул женщину лишь под утро, зная, что из-за прибытия телевизионной банды освобожден от полетов. Невыспавшийся пилот, готовый кандидат на отпевание. Отрахаться после бурной ночи, главное, очень нежный, Максим был готов меньше, чем к рейду на позиции Союза. Конечно, к вечеру он восстановится. Но что скажет Вишева, узнав, что он устроил забег в ширину с крашенными столичными потаскушками? Вишенка наверняка ревнива, да и самому не больно хочется. С этими, как с резиновыми куклами, употребил и отбросил. А Вишенка, личность, с ней и обниматься сладко, и поговорить есть о чем. Одна надежда на краткость пребывания репортеров на базе, вечером они улетают. Иначе столкнулся бы с дилеммой, уронить реноме перед медийщиками, готовыми растрепать, что Борюш уже не тот, или изменить женщине, которая изменять он не намерен. Не объяснишь же возлюбленной, что вынужден поддерживать легенду о внедренном Штирлице. Ситуация абсурдная, как в том старом анекдоте. Советские летчики в 1945 году бомбили Берлин очень аккуратно, зная, что внизу Штирлиц. Джеймс Бонд, расстегивая штаны перед совокуплением с очередной сексапильной агентессой КГБ, приговаривал обычно: «Чего не сделаешь ради ее величества королевы». И сценаристы фильмов как-то гладко обходили проблему верности и неверности по отношению к другим подругам агента 007. От разговоров с Кринушем в опасном русле опомнишь, как мы, спас штабной майор, веско заявивший, что обязан передать герою некоторые инструкции относительно его речей. Телевизионщики послушно отвалили с курса, прекрасно понимая, что они всего лишь довесок к системе государственной пропаганды. Продолжение последовало на стоянке гладиаторов, где шуточки про любую невоенную чепуху были неуместными. Даже Кринуш посерьезнел, прикрикивая на команду: «Девочки, работаем, работаем, шевелите филейками». Он, как оказалось, прибыл снять документальный фильм для телевидения о блистательном Борюше, разумеется, и сейчас сердился, восклицая, что Борюш стал совсем не тот, нет, не то, сладенький, не то, повторял коротыш, заставляя Максима принимать мужественные позы около штурмовика и на разный лад повторять патетические спичи о защите Отечества. Знал бы недоросток, откуда прибыл его сладенький Борюш. Хотя обе версии Борюша не имели отношения к Кашпиру, Карапуз подразумевал, что герой-любовник говорит об этой стране. Ну, подумаешь, что сам испанки, people's have it. По задумке недомерка, Макс толкал короткую речугу, после чего из кустов выезжал рояль, а конкретно, над аэродромом раздавался звук тревоги и следовал сигнал на вылет. На крыле гладиатора позади пилота уже находился оператор с камерой. Борюшу осталось лишь взлететь по лесенке в кокпит и запрыгнуть в свое кресло. Опускается фонарь кабины, самолет неспешно движется вперед. Лейтенант, махнув рукой в перчатке тем, кого оставил на земле, вздымает вверх три пальца, средний, указательный, большой, эквивалент земному знаку ОК. Оператор слезает с крыла. Последний эпизод. Штурмовики взмывают в небо. Эти кадры будут из архива. Из-за постоянных дублей съемки затянулись. Время до обратного рейса таяло, ругался оператор. Он использовал больше половины пленки. Сладкий, мать твою, где здесь туалет? Прошипел Кринуш в коротком перерыве. Здесь, не знаю, позлорадствовал Максим. Я-то дую в памперс. Плюнув, Карапуз пристроился у стойки шасси, оросив ее подобно псу, разве что ногу не задрал. Присутствие девиц его нисколько не смутило. В этот вот момент и прозвучал сигнал тревоги, настоящий. Охреневший от бесчисленных повторов эпизодов оператор на земле скомандовал: «Мотор!» Звукач вытянул вперед штангу с микрофоном. «Друзья!» – начал лейтенант, забив на заготовленный высокопарный текст. «Я ухожу в полет, громить ненавистного врага. Вернусь, и мы продолжим разговор. А если вдруг останусь там, сгорев в упавшем самолете, то буду с вами в своих фильмах. До свидания, ваш Борюш». В кабине, запуская двигатель, Максим довольно ухмыльнулся. Не опустив фонарь, он помахал рукой снимавшим его телевизионщиком и тронул с места самолет. Как только избавился от второго оператора на крыле, отвел машину от стоянки, остановив ее вне видимости журналистов. Подбежали техники и приставили к кабине лестницу. Максим дождался экипажа гладиатора, уступив пилотам самолет. Гладиатор вырулил на полосу. Что ж, кому-то воевать, а кому-то строить из себя героя. Но зато не нужно прощаться с Кринушем и его девичьим цветничком. Борюш, на задании. Он воспользовался общей суматохой и сумел тихонько пробраться к себе в комнату. Подождал, пока не улетели репортеры во главе с Кринушем. Достали до печенок эти съемки. Поужинав, Максим дождался темноты и, незамеченным, прокрался к знакомому коттеджу. Дверь оказалась запертой, Вишева ее открыла неохотно. «Зачем пришел?» – огорошила с порога. «Позволь войти», – прошептал Максим. «Внутри и объяснимся, не то заметит перед дверью». Она посторонилась и впустила его в дом. Прикрыла дверь. «Борюш», – сказала недовольно, – «разве ты не знаешь, завтра мы всем корпусом вылетаем штурмовку, все наличные пилоты, в том числе и ты, будет бить по аэродромам неприятеля. Если ты настроился на ночь любви, объясни мне, как мы завтра сядем за штурвал. План до нашего сквадрона довели, так что в курсе», — сообщил Максим. «Я уйду пораньше, чтоб ты отдохнула, если дело только в этом. Но вижу, что причина и в другом. Что случилось, дорогая?» Она стояла, обхватив руками плечи, и молчала. Легкий, шелковый халат, стройная фигура. В этот миг она ничуть не походила на командующую корпусом, грозного командира, которого боятся заносчивые панки-летчики. Милая, растерянная девочка, да и выглядит несчастной. Он погладил ее волосы и коснулся ее губ губами. Нежно, бережно, едва заметно, словно бабочка задела крылышком. «Ты, наверное, не знаешь», – прошептала Вишева. «Я любила двух мужчин. Оба были летчики, со мной летали и погибли друг за другом. А теперь вдруг ты, и тоже летчик. Я боюсь». «Не стоит», — он привлек ее себе. Она не сопротивлялась, но объятия не распахнула. «Ты меня, признаться, поразил», — сказала Вишева. «Как без обучения на рыцаре победить в бою такого мастера, как Сакуш? Это было невозможно». Растерялась, потому не устояла. А потом, когда случилась близость: «Никогда, ты слышишь, никогда я так не улетала. будто бы на гладиаторе с подвешенными баками вместо бомб. Я старался. Ты умелый, у тебя ведь было столько женщин. У меня же такое впервые. Потому впустила тебя прошлой ночью, захотелось снова испытать, а теперь задумалась. Зачем? Думать иногда бывает вредно. Он обнял ее, прижал к себе и, воспользовавшись замешательством подруги, впился в губы долгим, жадным поцелуем. Руки сами развязали пояс на ее халате. Больше нету возражений, остальные огласишь потом. Она не стала возражать. Максим старался, к удовольствию ее и своему. Улетавший гладиатор захватил, наверное, 10 баков. И потом еще, не приземляясь, дозаправился в полете. Наконец, оба затихли. Голова ее лежала на его плече, а он нежно целовал ее в висок и щеку. «Есть еще одно», — сказала Вишева. «Тобой вчера интересовались, намекнули. Ты не совсем Борюш, а его двойник». Тут я сопоставила все факты. Прежний Борюш, трус, позер и никудышный летчик. Он и на гладиаторе летал едва-едва, чтобы он решился сесть в кабину рыцаря. Победить в бою Сакуша, такое невозможно. Ты же сделал это. У Максима на мгновение встало сердце. Он собрался и спросил ее небрежно. Кто же я тогда? Агент Союза, внедренный к тебе в койку, чтобы разведать тайны базы? Даже не смешно. Кстати, кто мною интересовался? Контрразведка из командования ВВС. Естественно, меня предупредили, чтоб молчала. Будь ты шпионом, я бы так и поступила, но ты не враг. А кто же? Не Борюш. Пилот с большим налетом на разных типах самолетов. Не актер. От твоих потуг сегодня перед камерами плевались журналисты. Изумлялись. Что случилось с их любимцем? Почему он мямлит? Где его игра? Ты не панк, тем более аристократического рода. Для настоящего Борюша якшаться с техниками-манками, все равно, что взять использованную туалетную бумагу и вытирать ей губы. Ты даже нож и вилку держишь словно манк. Вытягиваешься по стойке смирно неуклюже, как будто перед прилетом на танкширне обучался строевым приемам. А Борюш это все умел. Говоришь ты странно. Незнакомые слова. Вот это вишенка. Где ты мог попробовать такую ягоду? На Орн с других планет ее возит? О таком не слышала. Ты не знаешь простых вещей, знакомых каждому панкийцу. Обычаев, к примеру. Хочешь, проведу тебе экзамен? Не нужно. Хорошо, пусть я не Борюш. Почему ж тогда ты не сдала меня контрразведке? Уже сказала. Ты не враг. По неизвестной мне причине замещаешь настоящего Борюша. И контрразведка это знает. Возможно, так решили в ВВС. Что случилось с Борюшем? Он погиб или летать боится? Поэтому нашли замену. Максим решился. Ты права, я не из Панки и даже не с Арна. Родился на другой планете. Там был военным летчиком, разбился, превратился в инвалида. Агент Герума предложил мне сделку. Меня излечит, а за это я подменю на время Борюша, погибшего в автомобильной катастрофе. Мы с ним похожи. Мне немного изменили внешность, добавили два шрама на лице, но актерского таланта не отмерили, потому и прокололся. С другой планеты. Вишева вскочила и села рядом. Хаэм, скажи, у вас там, на земле, все такие мастера в постели? Сомневаюсь. Хотя мои подруги, их немного было, не жаловались. Мы, земляне, немножечко другие. Выше ростом, чуток крупнее, ну и наши причиндалы, как я успел заметить, подлиннее будут. Интересно, я б слетала на экскурсию. Вишенка хихикнула. Далеко, 190 светолет. Интересно. Чем я не угодил спецслужбе? Начальство ваше о подмене знает, командующий ВВС Кашпера принял меня лично, напутствовал. Так что случилось? Вишева встала и накинула халат. Не знаю, если ты встречался с контрразведчиками, то должен знать. Они умеют намекать и в то же время не сказать ничего конкретного. Меня спросили, где стоянка ваших рейнджеров. Наверное, хотели что-то дополнительно проверить. Что еще сказала контрразведчикам? Он тоже начал одеваться. Может быть, сглупила, но характеризовала тебя положительно. На что их старший в чине подполковника прозрачно намекнул. Хорошо, что ты на рейнджере. Расходный материал. Если не умеешь изображать героя перед камерой, то хоть погибнешь как великий патриот. Хохотнул при этом. Шутки у него, придурка. Вряд ли он шутил, подумал Макс. Если вспомнить разговор с командующим ВВС, только особист из подполковника Хреновой проболтался. Впрочем, он не знал, что у нас лемур, и она расскажет о разговоре фигуранту. Получается, командующий ВВС решил исполнить то, что мне когда-то обещал. Проверим. Попрощавшись с Вишевой, он направился к стоянке рейнджеров. На душе было хреново. Он так старался, выполняя договор с агентом Смитом. Ему что обещали? Ну, ладно, не сумел он полноценно заменить Борюша, но это не его вина. Нашли бы что-нибудь другое, ведь он пилот, не рядовой по местным меркам. Зачем же убивать его после таких затрат на операцию? Или он ошибается, и контрразведчики всего лишь болтуны? У стоянки он показал удостоверение часовому и подошел к своей машине. У нее возились два техника, копались в механизме шасси. Они встревожились визитом офицера, но успокоились, узнав Борюша. Он хоть и панк, но орать не будет, изображая из себя великого начальника. «Сержант», — спросил Максиму одного, — «сегодня на стоянке были офицеры из штаба ВВС. Они осматривали мой самолет». Сержант замялся, но потом признался. Один в штатском залезал в кокпит, был там недолго и велел об этом им забыть. Но лейтенанту Борюшу он врать не будет, пилот должен это знать. К тому же Борюш дружит с техниками-манками, добавил про себя Максим. «Сержант, спасибо, принесите лестницу, я загляну в кокпит». «Есть, сэр». Подсветив себе фонариком, одолженным у техника, Максим быстро осмотрел кабину. В нише между бронеспинкой и перегородкой отсека двигателя обнаружил странные предметы. Мелкий, в половинку спичечного коробка, и покрупнее, синий, минимум в полкилограмма весом. Соединенные между собой парой тонких проводков, но ничем не подключенные к проводке самолета. Синий кирпич немного поддавался под пальцами. В его середке в свете карманного фонаря обнаружился цилиндрик. Там, где начинались проводки, не нужно быть сапером, чтоб понять, взрывчатка с блоком управления и детонатором, блок без антенны. Планер Рейнджера состоит из легких сплавов, но каркас его стальной, радиосигнал заглушит. Это означает, блок не местного происхождения, либо это таймер, запрограммированный на какое-то время, запускающийся, например, на полчаса с момента возникновения тряски от разбега по ВПП. Максим забрал взрывчатку с блоком, засунув их в карман, спустился из кабины и отдал техникам фонарь. Незаметно прихватив промасленную тряпку, двинул в степь. Отойдя подальше, разыскал воронку от ракеты. Осторожно вытащил цилиндрик с проводами, обернул его масляной тряпкой, поджег и выскочил из воронки. Здесь не курил, но как же пригодилась привычка таскать с собой у спички. Громко щелкнуло, тлеющие куски тряпки разбросало. Значит, вправду детонатор. Оставил бы его во взрывчатке, ихнуло б куда сильнее. Даже на КП услышали бы. Зашвырнув кирпич взрывчатки дальше в поле, он вернулся к самолету. Техники возились у шасси и пилота не заметили. Максим сунул блок в ящик с чистой ветошью, закопав его поглубже. Вдруг местоположение устройства на контроле, тогда соглядатай решат, что утром рейнджер сильно задержался на парковке. До подъема оставалось около 4 часов. По пути в казарму он осмысливал случившееся. Покушение удалось предотвратить, спасибо Вишенке. Но оно, скорее всего, что повторится, более умело и хитро. Например, компьютер рыцаря выпустит ракету вслед штурмовику, глюк системы. Слава нашему герою, он погиб при выполнении задания. Макса обуяла ярость. Грибанные панки, он ведь так старался. Что же, договор нарушен, и Максим им больше не обязан. Панкам и Геруму, вместе с их содружеством. Что же делать? Убираться с базы, несомненно. Здесь он под прицелом, и стрелок уже загнал патрон в казенник. Как свалить отсюда? Просто так уехать не позволит. Остается улететь. На задании отстать от строя, скинуть свой боезапас и лететь подальше от Танкшера. Гнать, пока не выработается топливо, а там сесть или воспользоваться катапультой и удариться в бега. Да, искать его, конечно, будут, но система розыска здесь архаичная. Компьютеры только контрабандные, от партнеров с Герума, их используют для авионики. Полиция их не имеет, и компьютеры не панацея. Макс читал, что при самой развитой системе розыска подозреваемых в США, с отслеживанием платежей кредитками и обработкой лиц, попавших в объективы бесчисленных видеокамер, в розыске находятся миллионы. Да, план хорош, но уязвим в одном. Понадобятся деньги, много денег. А у него наличность только та, что была снята с помощью шаруша в банке. Растратил почти все. А заработать деньги человеку без документов, без знания реалий местной жизни весьма непросто. Укладываясь спать, Максим решил бежать, вернувшись с вылета. Он съездит в город, там снимет в банке денег сколько сможет, и лишь потом отправится в полет отсюда. Конечно, жалко Вишеву. Командующая соединением огребет немало за его побег, но убивать ее, конечно же, не станут, возможно даже, что не снимут с должности. Или рассказать ей все, предупредить, вдруг она ему поможет, их отношения, похоже, нечто большее, чем секс без обязательств.